Глава 3. План у меня был простой. Продвигаемся на север как можно дальше. Время в пути до середины лета. Потом подготовка к зимовке. Дальше посмотрим по ситуации. По дороге честно предупреждаем об эпидемии тех, кого встретим. Специально отвлекаться, петлять по фортам и фортикам не планировал. Слишком долгий и извилистый маршрут получится. Можем не успеть скрыться от болезни. В то, что Мур не остановится, я верил. Я вообще склонен верить в то, что плохое никогда не обойдет тебя стороной, если сидеть на месте. Оно обязательно рано или поздно придет на порог и постучится в темечко, в какую норку не забейся. Поэтому сейчас нужно бежать со всех ног и лап, выживая, делая через «не могу», полностью отдавшись самому главному инстинкту, доставшемуся нам еще от динозавров – инстинкту самосохранения. Всех спасти не получится, как бы мне этого не хотелось. Прикинул среднюю скорость пешехода, умножил на 6 часов, припомнил, что с момента прихода зараженных в фортик прошло несколько дней. Все, не догнать и не помочь. Да и не спасти мне человечество. Я не супермен и не агент 007 с правом на убийство. Я Витя, и не больше. У меня осталось всего 2 члена моей семьи. Зюзя и Рося. Потому пустая дорога в стороне от основной, нахоженной, самое мое. Кого встречу, предупрежу честно. Осознательно рисковать увольте. Во мне героизм давно заменился самосохранением. Вот так. Пока шел, привел мысли в порядок, проанализировал, что мог. Получилось не густо. По сути, прем наобум в мировое пространство, без карты компасов. Ладно, не страшно, не впервой. «Будем решать проблемы по мере их поступления», – подбодрил сам себя и обратился к спутницам. «Рося, Зюзя, вы это, даже не знаю, как сказать. Короче, я знаю, что вы нюхаете метки других, разумных, и знаю, что так получаете информацию, кто был, когда, ну и так далее. С сегодняшнего дня так больше не делайте. Мы с вами не знаем, как передается болезнь, однако вполне может, что и через мочу». «Да, косноязычненько получилось. Ну да ладно. Главное, поняли, о чем идет речь». Разумные долго удивленно смотрели на меня. «Хорошо, ты умный», – констатировала доберман. «Я про это не подумала. Спасибо». «За что?» – не понял я. «Ты заботишься, значит, мы настоящая семья». И, подойдя, нежно ткнулась мне головой в бедро. «Раф!» – согласилась с ней Роси и попыталась в прыжке лизнуть мое лицо. К обеду добрались до поселка, того самого, где я впервые встретился с Зюзей. Впоследствии мне доводилось в ходе мародерских рейдов здесь бывать неоднократно, так что миновали ненаселенный пункт, не останавливаясь. Ничего интересного тут уже нет. В центре маленькая площадь с памятником, местный универмаг, десяток пятиэтажек, детский сад со школой, неподалеку гаражный кооператив, вокруг частный сектор». Через весь поселок дорога из неизвестно откуда в неизвестно куда. Обычная типовая застройка для средней полосы страны. Двигались отработанно. Кто-то из разумных постоянно рядом со мной, а кто-то впереди, примерно в километре полутора. Смотрит, оценивает, стараясь не показываться на глаза. Я же неспешно кручу педали, объезжая ямы и выбоины. Может и не самый безопасный способ передвижения, зато самый быстрый. Есть, конечно, небольшой риск, что разумные могут что-нибудь упустить, просто по незнанию, и я в это что-то влечу на полном ходу, однако убегать пешком еще опасней, потому что медленней. С первым относительно свежим следом человеческой цивилизации мы столкнулись километров через 12 от поселка. На обочине стояла брошенная вазовская копейка, старая, со сгнившими порогами, непонятными грязными узлами на крыше. Раньше ее тут не было. Во всяком случае, Зюзя про машину ничего не упоминала, а она кругу обследует всегда досконально. На всякий случай уточнил у добермана. «Ты когда здесь в последний раз была?» Разумная немного подумала и, страшно гордясь собой и своим умением считать, заявила. 8 дней назад. Этой?» «Неприятно пахнет». «Не видела». Спешился. Осторожно подошел поближе, внимательно глядя под ноги. Мало ли, может, хозяева растяжку поставили от таких вот любопытных, по дорогам шляющихся. Капот смотрел вверх, и я рискнул заглянуть под него. Сердце машины оказалось мертво даже на первый неискушенный взгляд. Весь двигатель в масле, на радиаторе пара засаленных тряпок. Попробовал рукой, выбрав место почище. Холодный. Да, это не показатель. Автомобиль может стоять здесь и с утра, и неделю. Наклонился, посмотрел на масляное пятно на земле. Вроде как впиталось. Во всяком случае, пылью черный жирный след уже прихватило. Разумные крутились рядом, с интересом посматривая за моими действиями, однако близко не подходили. Рося, принюхавшись, даже фыркнула пару раз, выражая недовольство плохим, по ее мнению, запахом. «Следы людей есть?» – поинтересовался я, закончив осмотр. «Нет», – уверенно ответила Зюзя. «Я ничего не чувствую». «Значит, как минимум сутки, а то и двое тут никого нет. Доберманьему носу я вполне доверяю. Погода стоит отличная, дождя или жары не было, а про прочие факторы, влияющие на чутье, я не знаю. Нет, слышал, конечно, что охотничьих собак сбивают со следа рассыпанным табаком или всякими химическими реагентами. Вот только откуда в нашей глуши такая роскошь? Да и ушастая бы сразу сообщила о непонятных запахах. Наше совместное путешествие в свое время нас многому научило, потому стараемся обращать внимание на любую необычную и неправильную мелочь по ходу движения. Покрутился, осмотрел близлежащие кусты и кустарники, и не зря. Метрах в 30 на обочине обнаружились две обертки от конфет, смятые и небрежно отброшенные в сторону. Палкой, чертыхаясь, кое-как развернул. «Дюшес. Люблю такие. Точнее, любил. Интересно, кто это такой сладкоежка?» Продолжил осмотр, честно обшарив близлежащие кусты и канавы, однако больше ничего найти не удалось. Решив не делать поспешных выводов и удвоив бдительность, мы двинулись дальше. Ехал не быстро, ну его. Через 2 часа добрался до тропинки на Берючий хутор, расположенный в полукилометре от развилки дорог за холмом. Что тут было раньше? Не знаю. Никогда внутри не бывал. Хотя вопрос интересный. Небольшая, огороженная добротным высоким забором из бетонных плит территория. Дом с плоской крышей, более всего напоминающий старую бензозаправку, стоит в стороне от всего. Кто его построил, зачем, непонятно. В этих хоромах обосновался угрюмый, нелюдимый мужик со своим семейством. Поселился он тут, как и я, примерно 1 год с хвостиком назад. Рукастый гражданин оказался. Быстренько приспособил пустующее помещение под свои нужды, дымоход вывел, вокруг забора выкопал вполне приличный ров, на совесть утыкав его кольями. Зверь точно не пройдет, а люди? Да и люди тоже бесшумно не подкрадутся. Откуда пришел этот человек, что заставило его сняться с насиженного в прошлом места, загадка. Пришел и живет, беспокойство никому не доставляет. Более того, я даже имени его не знал, хотя в том году и пытался пару раз с ним заговорить, когда шастал по округе и изучал местность. На все попытки вежливого обращения хозяин хутора попросту слал всех по матушке, не особо стесняясь в выражениях. Ружьем еще угрожал. Берюк, одним словом. Но предупредить его надо, как ни крути. Свернул на остатки старой грунтовки, почти полностью сожранной природой. Вот уже и забор немного виден, выглядывает из-за бугра. Теперь надо торговое место не проморгать. Вполне могут расценить как неуважение. Тоже странность, ни с кем не общается, а подходы оборудовал по обычаю. Явно раньше среди людей жил, явно их за что-то не любил. Ладно, не мое дело. Если не придираться, идеальный сосед, тихий, спокойный, глаз не мозолит, перфоратором по ночам не балуется, хотя бы потому, что не имеет его. Снова против воли вспомнилась Ольга и совместные с ней ночи там, в гостях, среди людей в фортике. Жаркие, пьянящие, изматывающие и почти бессонные. А вот в последнем вина женщины была лишь частичной. Причина бодрствования оказалась проста. Не мог я там, в поселении, толком спать. Шумно, людно, тесно. Кажется, словно зажат со всех сторон стенами домов, мужицким храпом, хлопанием дверьми, идущих под утро до ветру. Отвык я, в общем, от общества. После каждого визита по нескольку дней в себя приходил. Моя ведь банда, она тихая, молчаливая. Даже мысли речь не напрягает, не бьет по барабанным перепонкам. Наоборот, она мягкая, сама собой в голове звучит. При небольшой привычке можно вполне слушать разумных и контролировать окружающее пространство. Очень удобно. Когда до так называемого минового камня осталось 300 метров, разумные без напоминаний растворились в кустах. Опытные уже, зазря не высовываются. Знают, чем для них встреча с людьми закончиться может. Неспешно приближаясь, вглядывался в верхний край забора. Пальнуть мужик вроде и не должен, но мало ли, может, крыша у него поехала от замкнутого пространства, или обидел кто, или мор стороной не обошел, потому мандраж присутствовал, да. Первой мыслью было написать послание на бумажке, положить на видном месте, придавив каким-нибудь булыжником по увесистее и свалить. Однако по здравому размышлению решил этого не делать. Вот получи я такое послание, вопросы бы возникли? Обязательно. И вряд ли бы поверил. Скорее счел бы записку дурной шут, поэтому постараюсь поговорить, не приближаясь, впрочем, близко. Рискну сделать доброе дело воочию, по-соседски. У хутора роль основного торгового места играл грубо сколоченный стол, вкопанный в землю прямо на обочине и отлично видимый из поселения, от которого отстоял 150 метров. Для ружьишка проблематично, для винтовки не расстояние. Видимо, именно с таким умыслом место и подбиралось, чтобы без проблем при нужде перещелкать чем-то не понравившихся или не угодивших бизнесменов. Приблизившись к столу, спокойно слез с велика, демонстративно показал пустые руки, мысленно пожелал себе удачи и заорал. «Эй, живые есть?» Тишина. «Ау, я спрашиваю, дома есть кто?» «Есть, не ори», — донесся грубый мужской голос из-за забора. «Чего глотку дерешь? Че надо? Че приперся?» От сердца отлегло. Ругается, значит, еще жив и здоров. «Предупредить хочу. Поселок, где Оля фельдшер жила, знаешь? Ну, там мор. Беженцы с юга занесли. У тебя были?» Ответа не последовало. Что-то грюкнуло, стукнуло, и над воротами возникла голова хозяина. Видимо, лестницу приставил. «Че ты несешь? Какой к черту мор? Пьяный, что ли?» Я горько усмехнулся. «Трезвый! Трезвей не бывает. Она сама мне об этом рассказала перед смертью». В подробности пускаться не стал, ни к чему это. Голова задумалась, а после по-детски наивно несколько раз моргнула и уточнила. «Правда?» «Правда», подтвердил я. «Около недели назад к ним двое пришли, мужчина и женщина. После их ухода и началось. Сам не видел, но вот Ольга на моих глазах умерла. Так что думай, убеждать тебя ни в чем не собираюсь». Посчитав свой долг перед обществом выполненным, я уже собрался уходить, как вдруг хуторянин очень спокойно, еле слышно, из-за расстояния произнес. «А я знал, знал, потому и людей сторонился. Не верил, что Господь нас вот так просто отпустит после очищения земного. Ох, на религию пробило. Точно валить пора. Ни к чему мне эти бредни слушать». Между тем мужчина продолжал. «Не было у меня беженцев никаких. Купцы были, на север пошли. Только куда? Там на 100 с гаком верст никого. Думаю, вернуться скоро. Спасибо, что сказал. И тогда их не пустил, и теперь уж точно не подпущу и на пушечный выстрел». «Купцы?» – заинтересовался я. «Какие купцы?» «Да не поймешь их, какие они. Два мужика, сытые да ладные, нитки на обмен предлагали. Я не взял. Зачем они мне нитки? Своих хватает. Еще расчески для баб, говорили, есть». «Когда приходили?» Голова поморщилась. «Давеча, точнее не скажу. Дней 5 назад, где-то так. Не запоминал, своих дел хватает». «Ладно, работать надо, бывай. И спасибо». Хозяин скрылся из виду, и я с чувством выполненного долга поехал дальше. Интересные дела вырисовываются. Поселок, в котором жила Ольга, стоит на другой дороге, западнее, километров на 35-40. Напрямую, как я, по лесам и полям, кроме местных, тут никто бродить не станет. Получается, неизвестные купцы круг накинули верст в 80. Зачем? И накидывали ли? Оля! Тут я горько вздохнул, четко говорила, к ним мужчина и женщина приходили, а тут два мужика. Бирюк при всей его дикости точно бы половую принадлежность не перепутал. Странно. Для торговли однозначно разумнее идти той дорогой. Там и поселения погуще стоят, и путники попадаются. Всегда к кому-то прибиться можно. Новые рынки сбыта ищут. Тогда откуда они? Навернули круг с севера в сторону Фоминска, и теперь, как римские легионеры из захваченной Галлии, решили домой другим путем возвращаться. Вполне может быть, вполне. Или наоборот, с юга двигаются, края разведывают. Тогда откуда? Да хрен его знает, юг большой, может и так, вполне допускаю, но напрягает другое. Вдвоем налегке путешествовать опасное дело, могут и пристукнуть очень легко, и даже нитки забрать. С разумными встретились примерно через километр от берючего хутора. Они мирно лежали в тени под молодым деревцем и терпеливо ждали, пока я закончу предупреждать. Поприветствовав, коротко рассказал о своем разговоре с хуторянином и особо предупредил о купцах и отмеченных мной странностях в их передвижении. Да и про других встречных и их возможной враждебности напомнил, лишним не будет. Пусть и нудно получается, ничего страшного. Я в ответе за них, оберегаю как могу. Слушали меня внимательно. Когда закончил, доберман ответила. «Не понимаю». «Зачем так странно ходить, туда, где никого нет?» «Самому интересно. Не знаю, пусть ходят как хотят, главное с ними не встретиться, могут и напасть». «Их надо предупредить», – завела свою пластинку правильная Зюзя. «Они разумные, должны жить». «Вот ведь чистая душа, смерть вокруг летает, а она о незнакомцах печется». «Давай так», – предложил я, – «когда их увидим, сразу подходить не станем». «Посмотрим, что за люди, а там решим. Если хорошие, я к ним подойду и все скажу. Если плохие, то...» «Надо предупреждать всех. Плохие тоже хотят жить», – настаивала доберман. «Вот зануда. Зюзя, если они окажутся плохими, то начнут в нас стрелять, и предупреждения им уже не услышать. Потому что они нас могут убить раньше, чем я мама скажу». Сделал несколько глубоких вдохов. Слишком эмоционально получается. Отдышавшись немного, продолжил, убавив громкость в голосе. «Потому давай просто посмотрим сначала, с кем нас ведет судьба, а потом решим, как нам поступать. Не будем торопиться». Ушастая задумалась, положив морду на лапы. После ответила. «Да, я неумно сказала. Просто хочу». Я присел рядом и ласково, успокаивающе провел ладонью по ее голове. «Я знаю. Ты хочешь добра». Под вторую руку, чуть повизгивая, почти сразу подлезла Рося за свои порции внимания. «Что поделаешь? Разумные собаки все равно собаки. Любят и ласку, и внимание, и не стесняются попросить об этом, в отличие от нас, людей». Проехав еще километра 4, решил, что на сегодня путешествий хватит. До вечера, хоть и далеко, однако надо и поохотиться успеть, и добычу приготовить, и на ночлег устроиться со вкусом. А это время. Лагерь разбили в старом автобусе, обнаруженном ушастыми среди деревьев. Видимо, в далекие времена неизвестный водитель по каким-то своим причинам попросту согнал его с дороги в сторону и не особо заботясь о сохранности. Время и природа постарались превратить транспорт в почти идеальное укрытие, спрятав среди свежей листвы и густо разросшихся ветвей кустарника. Не знаешь, где стоит – ни за что не найдешь. Дорожных служб теперь нет, кроны вдоль шоссе подрезать некому. Сегодня обычные двухполосные магистрали больше всего походят на туннель с зеленой крышей, из которой красиво падают на выщербленные местами вздувшиеся остатки асфальта солнечные лучики. Раньше такие места фотографировать модно было в качестве экзотики и подписывать снимки этак пафосно. «Природа забирает свое» или «забытая дорога», А после, пропустив изображение через множество фильтров, добиваясь некой загадочной потусторонности, хвастаться ими в соцсетях. Как ни странно, вычурные названия спустя годы и впрямь подошли идеально, навевая уныние, тоску, всякую ненужную философию о бренности бытия. Казалось, прямо на глазу происходит очистка мира от нас, человеков, медленно, настырно, тихо. Припрятав свое небогатое имущество, все вместе отправились на охоту, и через полчаса наши старания увенчались тремя птичьими тушками. Обратно возвращаться не стал, ни к чему лишние следы своего пребывания оставлять. Выбрал полянку поприличнее, кое-как ощипал еще теплую добычу, разделил и отдал две порции разумным. Те радостно впились клыками в мясо. Что интересно, ни Зюзя, ни Рося никогда не едят птичьи кости, хоть и собаки, а ведь должны. И как раз именно по этой причине. В свое время я спросил, почему так. Ответ удивил своей простотой. «Они острые. Вредно». И ведь никто же не объяснял такие тонкости. Сами додумались. Развиваются ушастые, слов нет. Развиваются. Теперь это точно не просто говорящие собаки. Это полноценный новый вид. Свою птичку я обжарил на костре до полуготовности и тоже с удовольствием съел. Но потом оставлять ничего не стал. Надо снова приучать себя к одноразовому кормлению, а таскать за спиной пахучее мясо, увольте, дураков нет. Еще можно и табличку туда же повесить. Хищники ау. Да и подопечные мои слюной и зайдут от запахов. Ушастые покушать очень любят. Насытившись, вернулись обратно к автобусу. На ночлег устроились удобно, почти по-королевски, на заднем длинном, практически необезображенном времени сиденье, растянувшись в полный рост. Разумные попросту улеглись на полу. После вечерней сказки, прислушиваясь к их мерному посапыванию, думал о разном. О будущем маршруте движения, о возможных сложностях, об Ольге, о том, сколько хорошего прошло в этой жизни мимо нас, о своих подопечных, об оставшейся Мурке, о старом друге Бублике, да много еще о чем. Не спалось. Забылся поздно. Не знаю, во сколько часов у меня нет. Подняла меня Зюзя. «Люди!» Почему-то торжественно сообщила она. «Идут!» Я с просонья разобрался не сразу. «Какие люди? Откуда?» И немного придя в себя, пряча беспокойство, быстро уточнил. «Они вас видели?» «Нет, она», – мордочка Роси, – «смотрит. Не подходит, люди идут к нам. Скоро пройдут мимо». «Час от часу не легче. Откуда здесь люди? Сколько их?» «4. Женщина и 3 мужчины». Доберман насторожилась, уши стали торчком. «Уже скоро подойдут». «Если Зюзя говорит, что скоро подойдут, значит, так оно и есть. Выскочить из автобуса, а дальше спрятаться». Тогда из-за кустов и листвы не рассмотрю, что за люди тут расхаживают. А надо? Надо. Очень надо. Если идут оттуда, значит, могут пойти и обратно, за мной. Тогда лучше знать их в лицо. Не люблю неизвестное за спиной оставлять. Покосился на двери автобуса, открыты полностью. Если что, рвануть в них можно без проблем, и тогда меня хрен догонишь. Тут растительность сложно проходимая, а оббегать долго и шумно. Попытаются подойти, услышу, да и вряд ли они об этом месте знают. С асфальта меня не видно, могу даже поспорить на что-нибудь. А вот мне все видно вполне, немного, кусочек дороги метров в 10, но и этого хватит. Решено, посмотрю. Пока я так рассуждал, с северной стороны зашуршало, это был не громкий топот подкованных сапог, не глухое уханье армейских ботинок, больше походил на шелест кроссовок, при быстрой ходьбе. Вот только кроссовки сейчас никто не носит. Обувь хоть и удобная, но непрактичная. На первой же мародерке рискуешь ногу ржавый гвоздь наколоть или набитое стекло, коего везде в избытке напороться. Но и время с ними весьма жестоко обошлось. Верх от подошв стабильно отклеивался. Материал нещадно облезал и лопался. Откуда знаю? Да все мечтал найти себе легкую и удобную обувь, по базе передвигаться. Не получилось. Зато знание осталось. Ладно, посмотрим на этих спортсменов. Через минуту на видимом участке дороги показался мужчина, подтянутый, худощавый, возраст хорошо за 40, коротко стриженная голова с заметной проседью, одет просто, плотные брюки карго, серый вязаный свитер, куртка в скатке за спиной к вещмешку приторочена, в руках двустволка, на ногах, а вот и ответ, проясняющий непонятный шелест, сапоги, но не привычная кирза, а новодел, на толстой кожаной подошве, почти без каблука, с коротеньким мягким голенищем, смахивают на уги на современный лад. Дорогая вещь, и не только в изготовлении. Сейчас нормальных сапожников раз-два и обчелся, а по материалу кожа нынче в цене, можно сказать, на вес золота. Для производства таких сапожек нужно собственной шкуркой рискнуть, зверюшку выловить покрупнее, убить, ободрать, найти правильного скорняка, да еще много чего. К тому же подошва быстро изнашивается, а это опять нужно кожу добывать для ремонта. Ну и плюсов у такой обувки полно, почти бесшумная, по ноге сшита, на длинных переходах лучше и не придумать. Это что же за богатей в наших краях завелся? Да его за эти сапоги пристрелить почти святое дело, они же сами по себе целое состояние. Смелый гражданин, смелый. И тут я заметил то, от чего у меня между лопатками заструился холодный пот. Взгляд этого человека. Охотничий, оценивающий, настороженный. Глаза не стояли на месте, не фокусировались на чем-то одном. Казалось, они находятся в постоянном движении, сканируя окружающий мир. Да и повадки были под стать. Походка легкая, опытная, быстрая. Явно не одну сотню километров пешком он оттопал. Простыми тренировками такой ненапряженной бесшумности и скорости не добиться. И движется он, надо признать, гораздо быстрее меня, я так не умею. Почти стелится над асфальтом, едва его касаясь. М-да, неприятный гражданин. Нет, может, в быту он и душа человек, но вот на дороге один на один опаснейший противник. С первого взгляда понятно. Показались и остальные трое. Рося не ошиблась. Двое мужчин и женщина. Шли немного шумнее первого, но тоже умело. Мужчины по повадкам словно родственники с первым. Стремительные, по-звериному настороженные, контролирующие каждый свою сторону. Возраст? Да тоже под полтинник. Некрупные, одеты простенько, за спинами небольшие котомки. На ногах у обоих уже не сапоги, а что-то вроде рабочих туфель с толстой, рифленой подошвой. Тоже хорошая обувь, если как следует разносить. Мне такие не попадались, к сожалению. Идут молча, не разговаривают, в руках у каждого по ружью. По синхронности, слаженности шагов и движений можно было бы подумать, что это братья. Всей разницы, один весьма плешивый, с загорелой, едва обрамленной редкими волосиками лысиной, а другой просто бритоголовый, с рыжеватой щетиной на щеках. Замыкающей шла женщина, маленькая, 1,60 м от силы, круглолицая, пухленькая, с широкими бедрами и короткими ножками. Возраст я определить затруднился. Старше меня точно, а вот насколько, не знаю. Я не силен в угадывании. Одета она была весьма странно, широкая, с длинными рукавами, глухое синее платье, не полоскалась парусом в такт шагам владелицы, как ему положено, а было подвернуто снизу и собрано на поясе, открывая толстенькие ноги в спортивных штанах. Модификация для путешествий. Вполне возможно, так и подол ни за что не цепляется, а идти, наверное, удобнее. Обувь у неизвестной разнообразием не впечатлила. Те же тяжелые туфли, что и у мужчин. Наверное, где-то склад нашли и прибарахлились на всех. Идет тоже опытно, быстро. Что еще? В руках у женщины ружье, голова повязана платком. Лицо... Я окаменел. Лицо у идущей было откровенно с цыганщиной. Нечистокровное, я этой публике в свое время много повидал, но вполне соответствующее образу вокзальной гадалки. Подтверждали мою догадку и истинно черные волосы, немного выбившиеся из-под холстины, да и само выражение физиономии. Хитроватая, дерзкая, упрямая. Ей бы юбку цветастую до земли, серьги, подковы, красные бусы и ай-на-не-на-не запеть под бубен. идеально бы подошло. В том же Фоминске на одном Богодане с танцами озолотилось. Там народ для развлечений жадный и вполне платежеспособный. В груди запекло, и я с удивлением отметил, как инстинктивно не дышу, стараюсь себя не выдать. Посмотрел на ушастую, лежит на полу автобуса, морда на лапах, напряженная, вон как мышцы под шкурой перекатываются. Тоже волнуется. Ей сложнее, я хоть вижу, что вокруг творится, а она просто ждет. Медленно открыл рот, еще медленнее начал выпускать из себя переработанный моим организмом воздух. Вспомнился рассказ Ольги о беженке с юга. Там вроде как шрам у глаза в виде завитка был. Всмотрелся? Нет, не видно. Если есть, то или маленький, или старый, и идет ко мне левым боком, словно специально. Как бы получше рассмотреть. Вряд ли это та самая принесшая за собой смерть. Умерла бы уже. А у этой вон, лицо чистое, ни прыща, ни пятнышка. А если... Тут мне вспомнилась когда-то читанная история про Мэри Малон или тифозную Мэри, бессимптомную носительницу брюшного тифа. Заразила она, помнится, более 50 человек, некоторые даже скопытились, а сама при этом жила себе вполне нормально и чувствовала себя хорошо. В это время четверка идущих скрылась из видимого сектора, и я решил пока не высовываться, продолжал гонять в голове новые данные. Вариант с носительницей отмел сразу. Даже если тетка и инфицирована, то остальные вряд ли. Не бывает сразу столько Мэри в одном месте. И идет она однозначно не по принуждению, иначе бы оружие отобрали и со спины не поставили. Значит, не она. Но цыганское лицо... И не вспомню, когда в последний раз Ромал видел. Слишком сильное совпадение получается, чтобы правдой быть. Мысли снова вернулись к возможному завитку на ее лице. Она или нет? Сторонне вспомнилось, что на дне моего сидора лежит простенькая подзорная труба, в которую можно было бы все легко рассмотреть. Уже хотел было себя обругать последними словами, но успокоился. Смотреть через оптику в солнечный день на опытных людей – верх тупости. Вполне можно солнечного зайчика пустить ненароком, и конец моей скрытности – антибликового покрытия на стекле нет. Значит, отбой хорошей идеи. Риск слишком неоправдан. Но мозг упорно не сдавался, под разными углами анализируя увиденное. Мужик и баба в форте, два торгаша, шли разными дорогами, возможно, торгаши даже ехали на том мертвом автомобиле. Двигатель накрылся, пошли пешком. Хм, реалистично звучит. Куда шли? Неизвестно. Ладно, отставим пока эту непонятность в сторону. Могли ли они пересечься чисто теоретически с беженцами? Вполне. Там дальше есть еще один перекресток и дорога, связывающая мой тракт и тот оживленный. Отсюда, кстати, недалеко. Разведгруппа с инфицированными встретилась в условленной точке. Я скептически хмыкнул. Совсем ты, Витя, умом скорбный стал. Такой хрень выдумываешь. Аж стыдно за тебя. Еще до полноты диагноза инопланетяшек сюда приплети и теорию вселенского заговора. И сам себе ответил, вступая во внутренний спор. Может и так. Только идут все налегке, ни узлов, ни сумок, как я. Даже легче. Я еще велик тащу и тушенку, а эти совсем не сгибались при движении. В далекие-далекие края так не ходят. К тому же топали они в полном молчании и весьма целеустремленно. Куда? Дальше по дороге на 70 верст ни шиша нет, и в другой стороне тоже километров на 30 поручусь. Мутняк какой-то. Ну и как узнать правду? Если это все же инфицированные, нужно при помощи ружья принять санитарные меры, чтобы они других не заражали, да и за Ольгу с Бубликом посчитаться. Если нет, черт с ними, пусть идут куда им надо. И тут меня разобрала злость. На себя... На эту загадочную четверку, на весь мир. Чего я рассусоливаю, сам себя запутываю? Нужно просто проследить за ними. Когда станут на привал, через подзорную трубу глянуть на лицо тетки и определиться. Вот тогда и решать, что дальше делать. А пока все эти колебания лишь смуту ненужную во мне сеют. Решено. Иду следом, посмотрю и по ситуации, иначе сам себя рассуждениями мягкотелыми абстрактными задолбаю. Задержка в день не критична, а ясность нужна. В противном случае сам себе не прощу того, что мог и не разобрался. Поделился соображениями с доберманом, чем ввел ее в глубокую задумчивость».